Глава пятая. Мужики слово сдержали. Через два дня заявились всей бригадой со своим инструментом, огляделись, перекурили и скоро на усадьбе звонко запели топоры. Не умолкали они до самого вечера, и к вечеру на сером развале бывшей избы ярко зажелтели первые бревна нового сруба. Степан долго кружил около него, трогал крутые бока бревен, липкие от растаявшей смолы, и не мог нарадоваться. Будет дом, будет житье. Дощатая будка ему до того обрыдла, что в последние дни он ходил ночевать к Александру. Трудились мужики на совесть, от темна до темна. А темнеет летом ненадолго, и времени на отдых оставалось тика в тику, только поспать на коротке. Засучив рукава, помогал и сам Степан, хватаясь за любую работу, думая лишь об одном — скорее бы закончить. К середине августа просторный дом на фундаменте стоял уже под крышей, закрывая собой зиявшую пробоину в конце переулка. Стоял надежно, осадисто, весело поглядывал на три стороны пока еще пустыми окнами. Оставалось лишь покрасить полы, вставить рамы, оштукатурить и побелить стены. Но эта работа уже не главная, главную сделали. И до холодов, прикидывал хозяин, можно будет перебраться в дом. Живи и радуйся. Залито Степан в конец умотался, почернел на солнце, усох. На ремне пришлось прокалывать третью новую дырку, чтобы не свалились штаны. С мужиками, которые сделали все по уговору, он честь по чести расплатился и расстался с ними по-свойски. В тот день, проводив их до автобусной остановки, зашел на обратной дороге в магазин купить папирос. Продавщиц за прилавком не было, они стояли у окна, которое выходило к высокому забору, разделявшему склад и переулок, испуганно ойкали. «От же, зараза! От бандюга! Оберут мужика! И нет никого! Что хотят, то и воротят!» Степан тоже подошел к окну. Трое парней, окружив плюгавенького мужичка, прижимали его к забору. Мужичок сдернул с головы кепку, прикрыл ею лицо и затряс головой. Одного из парней Степан сразу узнал по линялым джинсам, обтянувшим тощий сухой зад, по туфлям с высокими стоптанными каблуками и по длинным волосам, скатанным в сосульки. Это был Юрка Чащин. Двое других парней были незнакомы. Здоровые рыжие ребята лет 18 с одинаково широким разворотом плеч. Чего они? Продавщицы, будто их в спины толкнули, разом обернулись и, бестолково кудахтая, как напуганные куры, стали рассказывать. Сами то и дело дергались, оборачивались к окну, смотрели. Мужичок зажимал лицо кепкой, продолжал трясти головой и опускался на корточки, буровил пиджаком по доскам, и воротник нализал ему на затылок. Парни стояли, не двигались, чего-то ждали. Ждали они, оказывается, бутылку. Ни водки, ни вина в магазине не было. Мужичок приезжий, алтайский, где-то раздобыл самогонки, забрел в магазин купить хлеба. Здесь-то и перехватили его, прижали к забору глазастые ребята. Он присел на корточки, ниже некуда, сжался, не отрывая от лица кепку. Юрка шагнул к нему и ласково потрепал по плечу, словно хотел сказать: «Да ты не бойся, мы хорошие». Степан выскочил из магазина. Само собой получилось, он даже подумать ни о чем не успел. Мимо глухой стены магазина, через воротца, к складу, и вот он, забор. Юрка уже выпрямлял мужичка, тянул его двумя руками за пиджак вверх. Мужичок под кепкой не то бормотал, не то всхрипывал. «Тормози, ребята!» Степан подошел вплотную. Юрка отцепил руки от старого засаленного пиджака, медленно обернулся. Степан впервые хорошо успел его разглядеть. Лицо как лицо. Худое, вытянутое. Глаза, рот, губы — все на месте. И длинные волосы, когда смотришь на Юрку спереди, вроде бы даже и шли ему. Но в то же время виделся на лице тупой, как носок казенного сапога, след лагерной барачной жизни. Лицо кривилось, корежилось, тонкие губы ломались в ухмылке, злоба лезла изнутри наружу. Но откуда, когда успел он ее набрать за столь малую жизнь? «Дергай!» — Юрка циркнул через зубы себе под ноги. — Дергай, козел, пока рога не отшиб. Мужичок шелохнулся, услышав новый голос, и боязливо приподнял кепку. Глаза у него были тоскливые, как у коровы, которую ведут под нож, и она знает, куда ее ведут. Степан захолодел от этих глаз. — Ты урку в законе не корчи, оставьте мужика в покое и идите. — Шел бы ты сам, козел, бабулек провожать. — Так это вы тогда с фонариком? — Ну, орлы! Степан упруго шагнул, сбросил Юркину руку с плеча мужичка. Мужичок от неожиданности свалился на бок. Юрка тонко заорал, лихорадочно стал совать руку в тесный джинсовый карман. Ножик. Степан качнулся вперед, справа и хряснул Юрке в челюсть. Тот звонко щелкнул зубами, развернулся от удара, шарахнулся о забор, полетел вдоль него, обдирая со доски. И тут же тупой со скользом удар по затылку едва не сшиб Степана с ног. Еле устоял, откачнулся в сторону. Один из парней держал в руках круглое березовое полено. Давая себе передышку, Степан медленно отходил. Парень подвигался вперед, разинув рот и оскалив крепкие широкие зубы. — Витек, врежь ему! Врежь! — по-поросячьи визжал Юрка, матерился, сплевывал кровь на землю, пытался встать на карачки. Второй парень осторожно заходил сбоку. Степан, переламывая боль в голове, дожидаться их не стал. Спружинил ногами, прыгнул вперед левой по полену правой тычком в лоб, полено выбил, но парень на ногах устоял. Началась свалка. Под ногами поднималась пыль, хлестко слышались удары, когда попадали они по лицу, и глухо, когда по телу. Дрались молча, со стервенением, и только Юрка продолжал по-поросячьи визжать. — врежь ему, гаду! Парни совсем молодые, но успели же научиться самым подлым из-под тишка приемам. Старались напрыгнуть сзади, пнуть под колено или в пах, норовили ткнуть в глаза большим пальцем. Никогда раньше в Малинной так не дрались. Какая бы крутая каша ни заваривалась, пытались соблюдать неписанные правила. Сейчас же не было ничего. Ни причины, ни правил, ни ума, ни сердца. Только одно — сбить, затоптать, смешать с землей, плюнуть и уйти. Так вот он откуда страх перед новыми варнаками, вживленные за столь малое время даже в бабку и Ваньку. Степан кружился, выдыхался от пинков и наскоков. На пределе сил мелькнуло: вымотают, сшибут на землю. Дернулся, отпрыгнул в сторону, хоть бы 1-2 секунды, чтобы в глазах прояснило. Но кулаки летели следом. И тут Степан сам зверея не удержался. Тем же макаром, той же уловкой из-под тишка со всей силы, какая еще оставалась, выкинул вверх колено, и парень с разгона сел на него низом живота. И тут гулко раскатисто, как всегда бывает по осени в стылом воздухе, ударил выстрел. Степан оттолкнул парня и уперся спиной в забор. Парень, побелев, тихо опускался на землю. Другой, пригнувшись от выстрела, рванул к забору, но твердый голос пригвоздил его к месту. — Стоять! Башку продырявлю! У стены склада Степан увидел Сергея Шатохина. В опущенных руках он держал двустволку, но держал так уверенно и свободно, что было ясно, может вскинуть ее и выстрелить в любой момент. Юрка пошатывался, цеплялся рукой за забор. Мужичок сидел на корточках и зажимал кепкой половину лица. — А ну к забору, быстро! Парни подчинились. Теперь они стояли рядышком, все трое. Степан отошел в сторону, глянул. Лица у парней были ошарашенно растерянными, как у ребятишек, которые напакостили, а их в этом уличили. Прицикни, Сергей, твердым голосом, они, как ребятишки, попросят прощения и пообещают, что драться никогда не будут. И если бы сшибли Степана с ног, если бы втоптали его в землю, запинали до смерти, они бы и тогда попросили прощения, пообещали бы, что больше драться не будут. А ведь будут, будут. Вот в чем загвоздка. Возле склада, как из-под земли, вылупился, маячил Бородулин. В комнатных тапочках, в армейских галифе и в клетчатой рубахе. Шею Степану щекотало чем-то теплым, кровь. Да, крепко помяли. Юркин разбитые губы дернула едва заметная ухмылка. А ведь знает, уверен сукин сын, что Степан под ружьем их бить не станет. Возле склада уже собиралась толпа. Набежали на выстрел. «Уматывайте отсюда! Еще раз попадетесь, покалечу!» Все трое полезли через забор, чтобы не идти мимо Сергея с двустволкой и мимо набежавших людей. «А ты, чудо Горохово!» — Степан наклонился над мужичком. Тот натянул кепку на голову, сунул руку под засаленный пиджак, поднял на Степана глаза, полные коровьей тоски, вытащил пустую бутылку. Чуть-чуть плескалась на донышке. — А вот, разлилась, я ее под ремень засовывал. А затычка из газеты выскочила. Степан плюнул и пошел прочь. Сергей, переломив двустволку, деловито вытаскивая неизрасходованный патрон. Степан подождал его, и они прошли мимо молчаливо стоящих малиновцев. Бородулина среди них не было. Как появился, так и исчез, будто под землю канул. «Зайдем ко мне», — предложил Сергей, — «умоешься, а то как баран недорезанный». Лицо саднило и жгло. Степан долго плюхался под умывальником, осторожно трогал пальцами вздувшиеся губы и набухающие подглазья. «Садись, лечить буду». Сергей вынес из дома пузырек с йодом и солдатский ремень. «Шрамы боевые смазывать. Бодяга где-то была, не нашел. Держи вот пряжку». «Ты как услышал?» «Продавщица из магазина выскочила, заблажила». «Да, полный натюрморт». Сергей закончил смазку и улыбнулся, стараясь скрыть свою улыбку. Это было на него так не похоже, что Степан удивился. «Ты чего? Чего улыбишься?» «Да вот, учит нас жизнь. Глядишь, и научит. Они тебя, Степа, и в дому достанут, если захотят. Никуда не спрячешься». Сергей перестал улыбаться, отвердел лицом и жестко, хрипловатым голосом выговорил. «Я, Степа, как погляжу на эту жизнь, и все вот так шарю, автомат ищу, понимаешь? После того я не могу на такую жизнь смотреть, не могу. Кто ее будет выправлять? Ты домом? Саня богом прикрылся, а я на деревяшках. Кто? Разлепи глаза, глянь. От малинной одно название осталось. С ног на голову перевернули. О, черт! Помолчу я, Степа, а то поругаемся». В ограду влетела Лида с остановившимися глазами. Мужики, не сговариваясь, наперебой стали ее успокаивать. Степан выпихивал малиновскую жизнь в двери, а она, лихо крутнувшись, настырно лезла в окно. Лохматая, непричесанная, поворачиваясь то одним, то другим боком, и кричала: «Погляди-ка на меня, полюбуйся!» Деваться некуда, приходилось глядеть и любоваться. Была она совсем не такой, какой представлял ее Степан, когда ехал сюда. Да и приехав, он еще бредил воспоминаниями прежней жизни, какую помнил по детству, и которая, оказывается, давно уже канула, а вместо нее народилась новая, странная жизнь. Шляется по деревне с дружками Юрка Чащин, их боятся, за версту обходят. Изредка, правда, бьют, но они вытрут красные сопли и... По новой, да ладом, мужики в деревне стали другими. Даже на вид сморщились, выцвели раньше времени, словно их подолгу стирали и полоскали, как старые тряпки. Средь белого рабочего дня собираются у магазина, рассаживаются, кто на лавочке, кто на корточках, ждут, когда начнут торговать водкой. Ни хохота, ни соленых баек. Ни подначек, без которых не обходились раньше мужицкие сборища. Ничего этого нет. Сидят, курят. Лениво, через силу перебрасываются какими-то словами, а сами смотрят, не спуская глаз, на двери магазина. Потом накупят бормотухи, нахлестаются, разбредутся, попадают спать, а утром все начинается с изнова. Мужиков 20 в Малинной вообще нигде не работали. Не работали, но пили. Потому что, как сказал однажды Степану Гриня Важенин, чего в Малинной не жить? Была бы рыба, а водки найдем. С ранней весны до поздней осени мужики эти браконьерили на реке и продавали рыбу. Кто-то драл еще ветловое корье, кто-то собирал и сдавал в загод контору грибы и ягоды. На прожитие хватало. Блатоту, как называли их в Малинной, вызывали в сельсовет, строжились, грозились посадить за тунеядство, но блатота дело знала туго. Поздней осенью они потихоньку расползались, пристраивались в кочегарку, сторожами, грузчиками в сельпо, а больше всего в шараги. Алтайские колхозы в Малинной заготавливали зимой лес и набирали бригады из местных. Лучше и не надо. Ребята в шараге свои, а начальство далеко за Обью. Такая вот жизнь шла нынче в Малинной. В конце сентября, когда отгорело бабье лето и начали брызгать первые дожди, Степан решил выбраться за облепихой. Летом о ягодах-грибах вспомнить было не досуг, а сейчас выдалось время, надо было сделать хоть какой-то припас на зиму. Да и в забоке хотелось побыть, на Обь глянуть, нигде ведь толком не был после приезда. Облепиха росла на дальнем острове. По закраинам острова корявился тощий ветельник, а в глубине, ощетинясь острыми иголками, желтыми початками ядреных ягод, непролазной стеной стоял облепишник. Был он уже основательно обобран, но Степан сразу нашел два нетронутых куста, а больше ему и не требовалось. К вечеру, исковыряв пальцы, ободрав ладони, набрал он почти полное ведро, порубец, на большее терпение не хватило. Перекурил, стал выбираться к краю острова. Отошел 10 метров от своих кустов и оторопел. Вся земля была устлана сломанными, срезанными, срубленными ветками облепишника. В иных местах они были навалены кучами, как хворост. Листья давно высохли и хрустели. Валялись пустые бутылки, консервные банки, внутри у них густилась ржавчина. Этикетки на бутылках и банках выцвели, отклеились, но можно еще было прочитать: скумбрия в томатном соусе, сайра, обжаренная в масле, русская водка, джем клубничный, хунгаров фрукт. Чернели еще не размытые дождями старые кострища и бумага, бумага. Здесь же и нужду справляли. Будто подняло вихрем барахло со свалки, притащило сюда на Обский берег и вывалило. Потом тот же вихрь пробравил еще раз и ободрал облепишник. Берег так был истоптан, словно шарахалось по нему туда-сюда напуганное коровье стадо. Острова Степан не узнал. Все было непохожим и изуродованным. Обошел по краешку берега и только тут сообразил, почему не сразу бросился в глаза разор. Там, где он причалил лодку, был отбит небольшой участок. На высоких жердях приколочены доски, на них зеленой краской намалевано: «Сбор ягоды ведет за год контора, частным лицам запрещено». Не оглядываясь, Степан побрел обратно. Сунул ведро с ягодами под беседку, оттолкнул лодку, выплыл на большое течение и бросил весла. Обь тихо текла. Цвет ее изменился. Вода при неярком солнце была свинцовой. Плыли узкие листья ветел, желтые, серые, красные, кружились и плыли. Степан тупо глядел на них, слышал, как булькает за бортом вода, и не мог избавиться от ощущения, что его крепко надули. Подсунули давно обещанный подарок в яркой упаковке. Он развернул, а там фига. Но он еще не все в этот день увидел. Поднял глаза и заморгал. Старой избушки бакинщика не было. Подгреб к берегу, осыпая ярые, хватая завислые корни ветел, поднялся наверх. Избушки не было. Вместо нее валялись обгоревшие бревна, угли, головешки, все уже было остылым, холодным, и на всем лежал, раскрашивая черноту, палый лист. Но лежало его немного, потому как лететь особо ему было неоткуда. Ветлы, окружающие поляну, белели голыми стволами, кора с них была содрана. Оставалась она только у комля, сантиметров 30-40 от земли, да кое-где на верхушках. Ободранные деревья белели не только вокруг поляны, но и дальше, в глубине забоки. Обдирали их нехитрым образом. Делали на комле заруб, отковыривали ленту от ствола и дергали до тех пор, пока длинный влажный изнутри ремень не сваливался на землю. Связывали эти ремни в пучки, пучки сушили и сдавали в загод контору. Платили за корье хорошо. Ветер разбойно посвистывал в голых верхушках. Под его посвист было не по себе смотреть на изуродованную забоку. Было и не стало. Стояло и слиняло. Незачем больше сюда приходить. На пустом месте ни о чем не вспомнишь.